Глава 25. Максим. После визита матери я чувствую себя странно. Еще в машине по дороге к дому родителей мы договорились о том, что вопрос моей личной жизни не будет впредь подниматься, и что наши дела с бывшей женой не касаются больше никого. Придет время, расскажу все как есть, а пока что мне не очень хочется будоражить почти забытое прошлое. Пусть все там и останется, утопится и растворится. А еще мать сказала странную вещь, которая не дает мне покоя. Что видела, как мы смотрим друг на друга с Ириной, и что мне не обязательно скрывать от нее свою симпатию к девушке. Она примет любой мой выбор. «Даже если это не Света», — рассмеялась тогда мама, смотря на меня с заговорщицким огоньком в глазах. И вот теперь я кручу в голове образ девушки, пытаюсь понять, что ощущаю к ней. В первое наше знакомство определенно злость и раздражение. Позже сочувствие, а сейчас глупости. Нет никаких переглядываний, нет никакой нежности в моих глазах. Это все из-за пацана, точно. Все из-за ребенка. Чем старше становлюсь, тем больше мне хочется иметь семью. Настоящую, крепкую. Чтобы было кому ждать меня с работы. Чтобы отсечь желание сидеть в консервной банке по 9 месяцев. Пора вернуться к жизни, реальной. С друзьями, вечеринками, семейными посиделками, выездами на рыбалку и обязательно банькой по выходным. А еще найти женщину, красивую, умную, воспитанную, но и в то же время страстную и необузданную. Ирина, конечно, красивая, но не моя. Это всего лишь помощь. Я бы сделал это и для другой девушки. Совесть не позволила бы вышвырнуть ее вместе с ребенком на мороз. Мои мысли прерывает звонок в дверь. И я спешу открыть ее, чтобы не разбудить Тимура громкими звуками. Почему-то за несколько дней я так втянулся и привык к тому, что в квартире находится маленький ребенок, что, вопреки своему комфорту, стараюсь соблюдать тишину. Даже телефон часто ставлю на беззвучный режим. Я открываю дверь, даже не смотря в глазок, и в этом моя ошибка, потому что на пороге стоит Наташа. В длинной шубке, в высоких сапогах, красивая, соблазнительная, как и всегда. Приторный цветочный запах ее духов проникает в ноздри и заставляет скривиться. Просил же ее сменить этот аромат на что-то другое. Она набрасывается на меня прямо с порога. «Соскучился по мне?» Заглядывает в мои глаза и проводит своими острыми ноготками по моим плечам. «Наташ, что ты здесь делаешь?» Спрашиваю устало, зная, как трудно ее будет выпроводить из квартиры. «Что такое? Ты не рад мне?» Дует свои пухлые губки и хлопает длинными накладными ресницами, а потом и вовсе оплетает мою шею руками и прижимается своими губами к моим. Я отвечаю ей, но неохотно. Зная, что в квартире не один, расслабиться не могу. Один короткий поцелуй и пытаюсь освободиться от ее объятий. Но Наташа была бы не Наташей, если бы не поняла все по-своему. «Я готовилась к нашей встрече». Она медленно расстегивает крючки на шубке, обнажая себя. А я тяжело и громко вздыхаю. Ночь могла бы быть и в самом деле прекрасной. Но где-то за стенкой, в паре метров от нас, спит другая женщина и ребенок. А еще я вдруг понимаю, что не так уж и сильно желаю свою любовницу. Раньше было по-другому, а сейчас ее помада, ее черные стрелки на глазах, ее красные ногти — все кажется мне слишком вульгарным. Даже то, как она протягивает слова и смотрит на меня, вызывает небольшое отторжение. «Наташа». Останавливаю ее, перехватывая за кисти рук. «Я ведь говорил, что занят, и ты прекрасно знаешь, как я не люблю, когда ты появляешься без предупреждения». «А в прошлый раз мне показалось, что ты очень даже обрадовался моему сюрпризу». Она непробиваема. «Черт, я ведь знал, что в голове у нее одни опилки и мечты выйти замуж за мужика побогаче, и чтобы молодой, красивый, не скупой». «Прости, но я как раз собирался уходить, так что как-нибудь в другой раз». Я хватаю с комода ее сумочку, вручаю ей, поправляю съехавшую с плеч шубку, прикрывая обнаженную кожу на груди и разворачиваю опешившую девушку в сторону двери, надеясь на ее послушание и благоразумие. «Так...» Протягивает она и резко поворачивается ко мне лицом. Ни капли игривости, которая сияла в ее глазах всего секунду назад. Весь ее вид теперь напоминает разъяренную фурию. «Кто она?» «Наташа, даже если бы у меня была женщина, это не твое дело. У нас свободное отношение, ты забыла? И я не собираюсь терпеть твои истерики. Так что уходи по-хорошему, я позвоню, когда будет время». «Вот так, значит?» На ее лице появляется кривоватая улыбка. «То есть я к тебе с самыми искренними чувствами? Жду тебя с рейса, словно верная собачонка, готовая сорваться по первому твоему зову. А ты вот так со мной? Времени нет. Уйди, не мешай», — передразнивает меня. «Тебя никто не просил ждать меня, словно собачонка», — завожусь я. «И не преувеличивай, я прекрасно наслышан о твоих похождениях. Не забывай, что круг общения у нас-то общий. Что, удивлена?» «Да-да, дорогая, я знаю о твоей неудачной попытке женить на себе Багирова». Глаза Наташи расширяются, бегают по сторонам. Она пораженно застывает на месте, но стоит отдать ей должное, не теряется. «Я в шоке. Что за бред? Это Юлька тебе рассказала, что ли?» Нервно смеется она. «Да она ведь по уши в тебя влюблена. Все не может смириться с тем, что ты выбрал не ее, а меня. Максимочка, ты ведь мне нужен, очень». Она резко срывается с места и прижимается ко мне. Практически запрыгивает на меня, я бы сказал. «Я же так по тебе скучала!» Обнимает меня, трется своим телом, обхватывает ладонями лицо и целует. Причем это происходит настолько быстро, что я не успеваю среагировать и не ожидаю того, что на меня завалится девушка. Под ее небольшим, но все же весом слегка покачиваюсь и делаю шаг назад, упираясь спиной в стену. Открываю рот, чтобы сказать много хорошего в ответ на ее ложь, но Наташа же решает, что я сдался под ее напором и просовывает мне в рот свой язык, углубляя поцелуй. Я обхватываю ее талию руками, собираясь отстранить от себя эту пиявку. Но в этот момент со стороны раздается сдавленный детский плач. Я резко поворачиваю голову в сторону звука и натыкаюсь взглядом на пораженную Ирину. Она стоит у двери, в прихожую, с широко раскрытыми глазами и смотрит на меня. Наташа тоже реагирует мгновенно, отстраняется от меня, слегка разворачивается, с недоумением смотрит на мою гостью. «Это что еще такое, Максим?» Оценивающим взглядом пробегается по Ирине и прижимается ко мне еще ближе, показывая, насколько у нас близкие отношения.